Роман «Не знаю». Дерево. Рэнди с омерзением смотрел на старое уродливое дерево на своем замусоренном дворе. Он помнил этот дуб с детства. Помнил, как дуб его пугал. Было такое ощущение, словно он наблюдает за Рэнди. Возможно, все это из-за жутких слухов, которые рассказывал отец ему перед сном. Что якобы на ветке этого дуба давным-давно повесился старик Янси. Янси был местным безумцем после того, как вернулся с гражданской войны. Отец рассказывал, что старик насиловал и убивал женщин, а потом, чтобы избежать наказания, повесил сам себя. Рэнди всегда думал, что, возможно, злой дух старика живет в этом дереве. Рэнди смял допитую пивную банку в руке и швырнул в дерево. Рэнди с женой Самантой переехали в Южную Каролину после смерти его отца год назад, получив наследство дом и земельный участок. Поначалу Рэнди хотел продать дом, но Саманте так понравилась провинциальная местность, что она уболтала мужа не делать этого. «Тебя не пугает этот дуб?» – спросил Рэнди однажды вечером у жены. Саманта улыбнулась уголком рта. «Нет, он вроде как даже красивый», – сказала она тогда. «Ты, наверное, шутишь», – спросил Рэнди и прижал Саманту к себе, после чего поцеловал ее в губы, и они отправились в спальню. В ту ночь дерево наблюдало за ними. После той ночи Рэнди начал находить возле дерева мертвых, обескровленных птиц и опоссумов. И все это было как-то жутко. Рэнди был испуган не на шутку. Он не стал рассказывать это Саманте и просто закапывал животных. «Какой же ты уродливый! Это ты сделал?» – спрашивал Рэнди у дерева, словно ожидая от него ответа. Рэнди резко обернулся и увидел мужчину в рабочем комбинезоне и сапогах. «Кто вы?» – спросил Рэнди. Мужчина словно не обратил внимания на вопрос и проговорил. «Оно набирает силу. Скоро оно будет сильным, чтобы...» Мужчина остановился на слове, затем еще раз посмотрел на дерево, и Рэнди увидел страх на его лице. «Мне пора», — сказал мужчина и потопал прочь. Рэнди хотел остановить его, но сразу понял, как это будет безумно выглядеть. Обернувшись к дереву, он произнес. «Я избавлюсь от тебя», — сказал Рэнди, обращаясь к уродливому дереву. После этого он отправился в сарай за топором. Топор был острым, но как Рэнди не рубил, сколько сил не вкладывал в удар, никак не мог разрубить ствол. И в конце концов он сдался, решив, что завтра купит бензопилу, и отправился в дом. Саманта была уже в ночнушке, и от этого зрелища Рэнди очень возбудился. Он подошел сзади к Саманте и взял ее за ягодицы. «Фу, от тебя воняет, иди в душ!» «Это пот. Я весь день пытался срубить дуб». «Ну и как, удачно?» «Нет, он оказался крепким орешком», сказал Рэнди и направился в душ, шлепнув жену по заднице. Когда Рэнди вышел из душа, то увидел, что Саманта уже спит. Поэтому Рэнди тоже забрался в постель. Спустя пару минут Рэнди задремал. Во сне Рэнди пилил дерево бензопилой, пока не услышал треск костей дерева и не увидел вытекаемую из него ручьем черную кровь. Рэнди подпрыгнул в кровати от приснившегося кошмара. Саманты не было в постели. Рэнди встал, надел штаны и в темноте отправился посмотреть, где она. Но в доме ее не было. Он звал ее, но это оказалось бессмысленно. Он открыл дверь и шагнул в ночь. Ночнушку Саманты Рэнди нашел на земле. Затем с ужасом нашел и саму Саманту. Она была полностью обнажена и трахалась уродливым деревом. Саманта забралась причинным местом на сук дерева и, прыгая, извиваясь в диком экстазе, совокуплялась с ним. Ветви дерева словно руки держали ее за талию. Это зрелище было настолько безумно сюрреалистичным, что Рэнди мог лишь стоять с открытым ртом и смотреть на происходящее. Но шок быстро сменился ревностной злобой. Рэнди отыскал свой топор и кинулся на Саманту, которая задрала в тот момент голову вверх от экстаза. И Рэнди взмахом топора обезглавил ее. Голова покатилась по земле. Безголовое туловище все еще было нанизано на сук и подергивалось в судорогах на нем. Затем Рэнди вытащил из сарая канистру, полную бензина, и принялся поливать из нее дерево и Саманту. После чего зажег спичку. Пламя пожирало дерево и плоть Саманты. Рэнди также не забыл и про голову, подкатив ее ногой в пламя. Кожа на голове начала шипеть и пузыриться. Затем и вовсе почернела, как уголь. Отвратительный запах горелой плоти ударил Рэнди в нос и его стошнило. Он вытер рот и еще недолго постоял, смотря на пламя. А затем медленно, словно разучившись ходить, отправился в дом думать, что же делать дальше. Придя домой, Рэнди лег на кровать и заснул. Но встук в дверь быстро разбудил его. Он не знал, что ему думать. Страх переполнял весь его разум. Он встал и направился к двери. Стук повторился еще раз, и Рэнди подпрыгнул, но, возможно, ему так показалось. Взявшись за ручку, Рэнди медленно открыл дверь. На пороге стояла маленькая злобная тварь. Она раскрыла деревянный, обугленный, как ее все тело, рот и по-младенчески загукала. Ребенок Саманты, которого она вынашивала 7 месяцев, выжил в пожаре. Конец рассказа. Роман «Не знаю. Дерево». Читал Михаил Стинский.